об эксплуататорах. Ошибочно думать, что эксплуататоры желают обречь на голод и физические лишения эксплуатируемых, то есть большинство жителей планеты Земля. Совсем нет. Как и все на свете, особенно зло, эксплуатация очень и очень усовершенствовалась. Усовершенствовались и сами эксплуататоры. Они стали тоньше, мудрее, образованнее, добрее, как это ни странно. Их задача в том, чтобы те, кто на них трудится, были сыты, обуты, одеты, имели бы соответствующие их уровню жизни развлечения и прочее. Беда только в том, что эксплуатируемые при этом потеряют облик человеческий по образу и подобию, не будут иметь понятия о добром и злом, о правде и неправде, о свободе и рабстве. Искусство для париев и должно, по мысли хозяев жизни, нести им этот одуряющий обман. Выдавать правду за неправду, рабство за свободу, зло за добро. Такое искусство, балдеж для роботов, в обилии производится теперь во всем мире. 21.11. Первые две вещи — пейзаж и лирика. Авторская интерпретация содержания поэмы для голоса с фортепиано «Отчалившая Русь». С номера 3 начинается символика. Номер 3-4 — символическая лирика. Важный символ лошади. Лошадь — сказочный легендарный конь, символ поэтического творчества. Номер 4 — извечный путь художника, путь человека. Отчалившая Русь — образ России. Русь в виде летящей птицы. Россия в ее космическом полете, в образе летящего лебедя. Симоне, Петр. Отрывок древней легенды. «Где ты, отчий дом?» Картина революционных потрясений, гибель родного дома. Там, за Млечными холмами, космическая картина, космос, в котором души предков летают в вихре космического огня. Отрывок из поэмы «Сорокауст» — это явление желанного гостя, трагический монолог, трагическое ощущение гибели патриархального крестьянского уклада. «По-осеннему» — опять поэт. Извечность поэзии, извечность появления поэта. О, верю, верю, счастье есть. Звени, золотая Русь, бесконечная вера в родину, в ее лучшие духовные творческие силы. Торжественный гимн венчает сочинение. Вера в приобретение родины. Две последние части произведения носят торжественный гимнический характер. Они наполнены верой в родину, в ее могучие духовные творческие силы. Это музыка торжественного, светлого, гимнического характера, похожая на древние гимны. Широкая мелодия гимнического напева сопровождается развитой фортепианной партией, к концу сочинения, достигающей грандиозного звучания в своей светлой, торжественной колокольне. Поражает необыкновенная мелодическая яркость сочинения, богатство, разнообразие и чистота гармонии. Вот уж поистине русская музыка новая, светлая, кристально чистого стиля. «Отчалившую Русь» можно сравнить с огромной фреской старинного письма, с ее разнообразием. Почему? В ней присутствует и нежная лирика, и страстные патетические монологи, и трагические картины. Все это напоено ослепительным светом. Произведение это представляет исключительные трудности для исполнителя, который в течение получаса должен приковывать внимание слушателей к своей речи, к своему непрерывному, напряженному монологу. «Отчалившая Русь» исполнена необыкновенного напряжения, которая властно захватывает внимание слушателя. Напряжение чувств — это какая-то раскаленная материя, искусство огромной духовной высоты, лишенное какого бы то ни было физиологизма, натуралистичности. Белоненко-Сокурова. Пушкинский венок. Предложенный автором этих строк проект состава участников и материалов для сборника «Музыкальный мир» Георгия Свиридова. Генин. Поэма Есенина. Веселов. Романтизм. Лемон. Свиридов как направление. Чачава. Нестьев. Элик. Белов. Г.Г. Мусоргский. Масловская. Тевосян. Кручинина. Древнерусская. Форма вокального цикла. Романсы и песни. Хоровое творчество. Возрождение хорового концерта. Тетрадь 1981-82 годов. Тетрадь имеет порядковый номер 10. Крайние даты в тексте: 11 октября 1981 года, 3 июля 1982 года. Из той же восходовской партии, что и предыдущие тетради, только с обложкой темно-зеленого цвета. Из 96 листов использовано 93, один лист оторван. Паста разного цвета, почерки Свиридовой и Свиридова. Впервые текст из этой тетради был опубликован в июльском номере журнала «Роман-журнал 21 век» за 2000 год, номер 7-19. Страницы 54-68. В журнальной публикации, к сожалению, были опечатки, исправленные при подготовке текста настоящего издания. Рахманинов. Борьба, разумеется, шла не с формами музыки Рахманинова, а прежде всего с ее смыслом, с ее внутренним пафосом. Было неприемлемо ее духовное содержание. Вот что было неприемлемо. Вот против чего восставали критики. Критика в эти годы активно поддерживала всякий музыкальный демонизм, язычество, скифство, дикарство, шутовство, скоморошество, балеты и так далее. Начавшееся и очень сильно движение русского модернизма, представленные рядом высокоталантливых имен. Критика, поддерживающая это движение, активно боролась с Рахманиновым, находя музыку его устарелой по чувствам, несовершенной по музыкальному языку и форме, слишком эмоциональной и так далее. В самом деле, демоническое богоборчество Скрябинского Прометея, парижское язычество Стравинского — с его культом человеческих жертвоприношений «Весна священная», балетное дикарство «Скифская сюита» Прокофьева. Все это было ново, ярко, красочно, пикантно. Так будоражило сознанием избранности, щекотало нервы проповедью абсолютной свободы человеческой личности, свободы от социальных обязанностей, свободы от религии, от долга, свободы от совести. Всему этому буйству оркестровых красок, звуковой фантазии, разрушению гармонии и лада, пряности балетных пантомим, отказу от нудной христианской морали Рахманинов противопоставлял свою всеночную, написанную всего лишь для хора без сопровождения, строгие старинные напевы и стройную классическую гармонию, храмовую музыку, уходящую своими корнями в глубины эллинской культуры, обретшей новую жизнь в горячо любимой им России, судьба которой его так тревожила.